конце месяца пришло известие о смерти Карла XII. Французское правительство обрадовалось в надежде, что сношения Испании с Швецией о союзе порвутся. Шлейниц понял трудность своего положения при таких новых конъюнктурах. При жизни короля шведского, писал он в начале 1719 года, как в Лондоне, так и здесь, все бы сделали, чтобы только удержать ваше величество от союзных действий с Швецией и Испанией против английского короля и цесаря. Но сначала объявление короля прусского, что он не будет мешаться в испанские дела и не примет никаких мер вредных для четверного союза, а потом смерть короля шведского, привели английского короля и регента в совершенную безопасность. Они не боятся теперь ни завоевания Норвегии шведами, ни продолжения Оланского конгресса, и знают, что кто бы ни вступил на шведский престол, ничего не может предпринять при страшном истощении Швеции. Впрочем, Англия, как здесь, так и в Гаге, явно объявила себя за принцессу Ульрику. Шлейниц опасался, что теперь может составиться сильный союз против России, который станет предписывать ей условия мира, как то сделал четверной союз с Испанией. Регент, которому про запас нужен был союз с Россией и Пруссией, хотел воспользоваться смертью Карла XII для скорейшего заключения Северного мира. Он предложил свое посредничество, Россия и Англия приняли его, но сейчас же оказалось, что Англия при этом хотела выиграть только время, занять Россию и покончить переговоры о своем партикулярном мире с Швецией. Регент продолжал поступать дружелюбно в отношении к России. Он дал предписание посланнику своему в Стокгольме, графу де Ламарку, чтоб склонять шведскую королеву к продолжению Оланского конгресса, в чем тот и успел. За это английский посол в Париже жаловался на де Ламарка, обвиняя его в пристрастии к России. Шлейницу шептали на ухо, чтоб царь не тратил времени, заключил мир с Швецией на умеренных условиях, имея в виду выгоды, которые должны произойти от союза между Россией, Швецией, Пруссией, Францией и Испанией. Польские и австрийские министры хлопотали, чтобы регент приступил к тройному оборонительному союзу, заключенному в Вене между императором Англию и Польшу для противодействия России. Когда Шлейниц осведомился об этом у Дюбуа, тот отвечал: «Не опасайтесь, регент не даст себе связать руки в северных делах вступлением в этот союз». Пришла весть, что английский король заключил мир и оборонительный союз с Швецией. Шлейниц, уверенный, что Англия будет притягивать Францию и Голландию к этому союзу, отправился к Дюбуа с представлениями, что Англия и в северных делах хочет поступить, как в испанских, составить союз, принудить Россию к миру, забрать в свои руки балтийскую торговлю и получить первенство в Европе. Неужели это согласно с интересами Франции? Дюбуа отвечал, что у регента никогда не было в мыслях, чтобы король английский навеки присоединил Бремен и Верден к Ганноверу. Регент в северных делах руки себе связать не даст, и в англо-шведский союз не вступит. Этот союз заключен не только без содействия, даже без ведома Франции. Через несколько времени Дюбуа объявил Шлейницу, что король английский предложит царю свое посредничество. Как царское величество может принять это посредничество, когда пристрастие Англии к Швеции и зависть ее к морскому могуществу России так очевидны? — возразил Шлейниц. Регент даст ответ перед потомством, если вступит в англо-шведский союз и не воспрепятствует отторжению Пруссии от русского союза. Дюбуа отвечал: «Если вы меня спрашиваете, женюсь ли я, то я ничего не могу сказать вам, кроме того, что я не женился». Скоро пришло известие и о женитьбе. Прусский король сказал русским министрам Толстому и Головкину, что если бы он имел дело с одним английским королем, то не заключил бы с ним договора. Но французский посланник, граф Ротенбург, вместе с посланником императорским, принуждал его к заключению этого договора и грозил. Шлейниц поехал объясниться по этому поводу с самим регентом. Герцог сначала отвечал, что не давал никаких подобных инструкций Ротенбургу, но когда Шлейниц потребовал, чтобы регент выразил свое неодобрение Ротенбургу за самовольный поступок, то герцог объявил, что Ротенбург оказал только содействие к соглашению между двумя курфюрстами, Бранденбургским и Ганноверским, которых вражда была противна французским интересам. Но Ротенбург действовал так вследствие данного королем прусским заявления, что в договор его с английским королем не будет внесено ничего вредного для России. Дюбуа объявил, что мир Швеции и с Англией, и с Пруссией очень неприятен для Франции, которая не могла желать, чтобы Швеция лишилась своих владений в Германии. Но что же делать? Франция тут ни в чем не виновата. Виновата Россия, которая своим впадением в Швецию заставила шведскую королеву отдаться в руки английского короля. Франция теперь ничем не может помочь, ибо не может идти против Англии и императора, с которыми у нее один интерес в испанских делах. Когда Россия увидала, — сказал на это Шлейниц, — что Швеция на Аланде только проводит время и переговаривается с английским королем об отдельном мире, когда увидала, что оставлена своими союзниками, то ей не оставалось ничего более, как прибегнуть к оружию. Царское Величество все свои завоевания сделал без союзников и удержит их без союзников. Для чего? Способ покажет Бог и время при нынешних больших приготовлениях царских, водою и сухим путем. Дюбуа отвечал, «У меня правило, от которого не отступлю никогда. Если державы, с которыми имею дело, сами не входят со мною в объяснение насчет своих предприятий, то я их никогда первый не спрашиваю. Пусть делают, что хотят. А потом принимаю свои меры и никаких выговоров, тем менее угроз не делаю, потому что это делу не помогает, а может сильно повредить. Увидим, что окажется в северных делах, и будем поступать согласно с интересом короля, Франции и регента и с неизменной преданностью к царскому величеству.